твоя улыбка сейчас тоже предельно честна. В наших окнах зима, но в наших душах весна. И твоя жизнь уже давно наполнена смыслом. Работа, хобби, любовь, три неотвеченных вызова. Но это будет завтра, сейчас ты здесь. Нас до небес уносит этот мимолетный рейс. Запретный рейс до неземной орбиты. На два часа под ноги облака. Забудь про все наши дела, магниты. Пока ты здесь, пока. Слишком часто теряем, слишком редко находим. Ты не хочешь рисковать, сейчас стабильность в моде. Но даже эти предательские обстоятельства не помешают утонуть тебе в моих объятиях. Так приятно и больно, так просто и сложно. Нам давно объяснили, что нельзя, что можно. Опять звонит телефон, ну какого черта? Уже рассвет, и ты, я знаю, не пропустишь четвертый. Алло. Да, доброе утро, Зай. Да я осталась у Лены. Уже собираюсь. Зай, ну я не слышала, телефон в сумке оставила, беззвучно. Да не-не, не надо, я уже такси вызвала. Запретный рейс до неземной орбиты. На два часа под ноги облака. Забудь про все наши дела, магниты. Пока ты здесь.